Глава 56. Лететь предстояло долго, хоть и в комфортных условиях. Так далеко Мара еще никогда не путешествовала, как и не бывала в салоне бизнес-класса. Здесь ей определенно нравилось больше, чем в экономе, и даже сидящая за спиной Аяко уже не так сильно раздражала. Не то чтобы Мара смирилась с ее присутствием, но не менять же свои планы из-за японки. А дел у Мары было много в этом полете. Ну и главное, Кайрен был рядом с ней, на ее стороне. И никому он не даст ее в обиду. Осталось только самой не ложануться. И как ее не успокаивал еще в Москве японский бог, Маре все равно было страшно. Даже страшнее, чем когда она пришла в агентство. Итак, они прилетают в Токио, останутся в столице всего на 2 дня. Это время Кайрен будет занят своими делами, в которых жену не посвящал. Но обещал Маре нанять гида, чтобы она не скучала и смогла немного посмотреть город. А вечера обещал проводить с ней. Потом их ждал полуостров Идзу. Мара посмотрела по карте еще дома, это курортное местечко на берегу Тихого океана в 2 часах от Токио. Она увидит океан, и не только его. Они будут жить в доме родителей Кайрена, а там не только его мама с папой, еще бабушка и дедушка, а также прабабушка, которой уже за 90. Все имена родственников были выписаны отдельно, подарки им всем летели в багаже японского бога. «Ни о чем не беспокойся, я буду рядом», Кайрен словно мысли ее читал. «Никто от тебя не ждет чего-то особенного. Вообще, японцы очень снисходительно относятся к иностранцам. Просто будь собой». Хотя рядом никого не было, а приставучая японка только что ушла в туалет, Кайрен говорил тихо, почти шептал на ухо Маре, отчего у нее по телу бежали мурашки. И все же полностью расслабиться ей не удавалось. «А если я им не понравлюсь? Или они поймут, что мы их обманываем?» отвечала она, почти касаясь губами его щеки. «Ты не можешь не понравиться». От Кайрена исходила спокойная мужская уверенность. Мару тут же бросила в краску. «А про обман? Нет никакого обмана». Он чуть наклонил голову и осторожно поцеловал Мару. Чуть отстранился и поцеловал снова. На этот раз совсем не целомудренно. Так, словно они были одни, в его спальне, в их первую брачную ночь. Время остановилось. Мара не слышала гула двигателя самолета, не чувствовала, как кто-то сзади схватился за спинку ее сиденья. Ей было плевать, что они в общественном месте, что кругом незнакомые люди. Вообще она всегда стеснялась публично выражать свои чувства. А тут? Тут она сама готова была поверить, что нет никакого обмана, что у них все по-настоящему с японским богом. «Ни о чем не волнуйся и лучше поспи», — тоном, нетерпящим возражений, приказал японский бог. «Не забывай про разницу во времени. Когда мы прилетим в Токио, будет уже утро». Мара кивнула, хотя спать совсем не хотела. «Да и какой тут сон после такого поцелуя? И еще, ей столько надо было еще посмотреть и почитать. Как в последнюю ночь перед экзаменом». «Спи». Глаза Мары закрыла маска для сна. Она больше ничего не видела, зато очень хорошо почувствовала, как опустилась спинка ее кресла, а на колени лег мягкий плед. «А ты?» «А я буду рядом стеречь твой сон». Донесся голос мужа, его рука легла на ее колено. «Спи». Мара проснулась, когда самолет уже шел на посадку. Еще не до конца осознавая, где находится, она взглянула в иллюминатор. И ахнула. Рассвет и океан. Кайрен был бодр и выглядел отдохнувшим. Красиво. «Красиво?» — возмутилась Мара. «Это невероятно! Восхитительно! Я никогда не видела такой красоты!» За спиной раздался мелодичный смешок. Маре не нужно было оборачиваться, чтобы узнать голос Аяко. «Интересно, а что она делала, пока Мара спала?» «Поверь, ты еще не такую красоту увидишь», — пообещал Кайрен. «Мы скоро садимся». Из самолета Мара выходила, как, наверное, астронавты выходили из космического корабля на Луне. Международный аэропорт Токио оказался огромным, кругом люди, вывески на японском и английском, много стекла и света, ну и стерильная чистота. Мара только и успевала крутить головой, пытаясь ничего не упустить. Так бы и осталось там смотреть по сторонам, не будь рядом Кайрена, который буквально за руку провел ее через паспортный контроль, потом они вместе ожидали багаж. Наконец, выход. За всеми новыми впечатлениями Мара совсем не заметила, куда пропала Аяко. Японки рядом не было. Неужели она больше не увидит эту кукольную девицу? Хотелось бы. «В город можно добраться на такси или на поезде, но я вызвал водителя нашей компании. Идем». Мара шагнула вслед за мужем, глубоко вздохнула и замерла. Воздух, густой и тяжелый, будто застрял в легких. Солнце светило в глаза, от неожиданности Мара даже зажмурилась. «Так, придется немного подождать. Ты как?» «Влажно, очень», — только и смогла вымолвить Мара. Всего пару минут на воздухе, а она уже чувствовала, как по спине тонкой струйкой течет пот. Сразу же захотелось стянуть с себя футболку и спортивные штаны. «Да как же они тут живут?» «Прости», — Кайрен лишь развел руками. «Сейчас не самое лучшее время, но мы обязательно прилетим сюда осенью, на сезон кленов». Мара чуть ли не запрыгнула в машину, когда большая черная «Тойота» остановилась рядом с ними. В салоне было прохладно, наконец можно перевести дух, но оптимизма насчет экскурсии по Токио у Мары заметно поубавилось. «Сейчас едем домой, ты отдыхай, а у меня через 2 часа первая встреча. Но если что, звони, я постараюсь к обеду вернуться. Заодно посмотришь, как я живу». Мару так и подмывало спросить, сколько комнат в квартире и где она будет спать. Ну а пока она жадно рассматривала незнакомый город из окна машины. Все, как она видела уже на картинках и в роликах. Высокие стеклянные небоскребы с огромными экранами, маленькие домики с традиционными японскими крышами, сады и толпы спешащих людей. Маре нравился Токио. По дороге она написала родителям и Рогожиной. И, получив от них ответ, с удовольствием отключила мобильный. Успела заметить несколько пропущенных с работы, но на них она, если и ответит, то не скоро. Впечатления переполняли, а жизненные перипетии Глеба Белозерова были такими далекими. Квартира Кайрена оказалась небольшой, но светлой и очень чистой. «Располагайся в спальне», — кивнул ей муж, пока водитель вносил их вещи в коридор. «А я пока приму душ и скоро уеду». Мара зевнула. Все-таки мало она спала, да и разница во времени чувствовалась. Главное, здесь работал кондиционер. Не шумно, очень деликатно. Такой жары, как на улице, не было. Мара и оглянуться не успела, как хлопнула дверь, и она осталась одна. Приняв душ и переодевшись, Мара, не торопясь, обошла квартиру. Совсем не такая, как в Москве. Минимум мебели и вещей, очень странный туалет с ванной. Мара чудом разобралась с управлением душа. А вот унитаз, рядом с ним была целая сенсорная панель. Конечно же, на японском. Но главное, кровать в спальне оказалась единственным местом, где можно было ночевать. И на ней они могли поместиться оба. Мара собралась вздремнуть, когда в дверь раздался стук. Давно она так не пугалась. Решила не открывать, если это Кайрен, у него точно есть ключи. Стук повторился.